Глава 13. Станислава. Торт. Алена поставила на стол перевязанную лентой коробку. Трюфельный. Хотела взять йогуртовый с черникой, но, судя по твоему настроению, тебе нужен шоколад. Много шоколада. Знаешь, что это? Я взяла со стола папку и бросила обратно. Это документы на Донцов Групп. Не поняла. Нечего тут понимать. Егор приехал сегодня в школу, устроил концерт с дракой и вручил мне свою грёбаную компанию. Аленка присела на край стола, подвинула к себе папку и открыла ее. Чем дольше она изучала бумаги, тем больше выгибалась ее бровь. «Слушай, это надо отметить», – заявила она, вернув листы на место. «Поздравляю, Стаська, ты свое взяла». «Что я взяла? Ты же хотела отобрать у него Донцов Групп. Так вот», – она дотронулась до документов. «Компания твоя». «Я хотела отобрать ее, Ален. Отобрать, а не чтобы он мне ее сам отдал». «А в чем разница?» «Разница в том, что я хотела лишить его смысла жизни, как он меня лишил. Зачем мне Донцов Групп? Что я с ней делать буду?» «А что ты собиралась с ней делать?» – поинтересовалась подруга вкрадчиво. «Да не знаю я. Я об этом не думала». «М-м-м». Она поднялась и включила чайник. С досадой глянув на папку, я смахнула ее на привезенный несколько дней назад кухонный уголок. Алене я позвонила сразу, как вернулась домой. Мне срочно нужно было поговорить с ней, иначе бы я взорвалась. Витя написал сообщение, спросил, как я, и когда я ответила, что в порядке, перезвонил. Непременно поползут слухи, и до администрации школы доберутся они быстро. Не дай бог, у Вити будут проблемы. Он устроил драку, Ален, представляешь? Заявил, чтобы Виктор Федорович ко мне не приближался. «А Виктор Федорович к тебе близко приблизился?» — спросила она с плохо скрываемой улыбкой. «И, может, хватит его Федоровичем окрещивать, Стась? Ну, правда, мне-то ты можешь не врать». Я вздохнула. И то правда. «Да мы просто сидели, кофе пили. О перспективах Матвея говорили». И Егор на пустом месте устроил драку. Она посмотрела многозначительно, давая понять, что ждет откровений. «Я просто приобняла его. Ничего такого, просто...» «Это для тебя ничего такого, а для твоего мужа нет. Он мне больше не муж. Пока еще муж». Я не стала спорить, тем более вода в чайнике закипела. «Что делать с компанией? Разве что продать?» Но мысль об этом вызывала неприятие и почти физическую боль. Словно я собиралась избавиться не от любимого детища Донцова, а от живого существа, причем зверским способом. «Тебе нравится Виктор?» – спросила Алена, достав чашки. «Не знаю. Мы с ним так давно знакомы». «Да. Он еще в те времена был в тебя влюблен». Она улыбнулась. «В тебя были влюблены все самые классные парни нашего катка». «Глупости». Я развязала ленту на торте. Повод для праздника был, но Донцов Групп отношения к нему не имела. Егор умудрился испоганить прекрасный день. Когда Матвей узнает о переходе в спортшколу при клубе, он с ума сойдет от восторга. «Этот торт должна была купить я. Вечером мы вместе, я, Егор и наш сын, должны были бы разрезать его. Но этого не будет». «Егор хочет видеться с Матвеем». Я сняла с коробки крышку. Он сказал, что это его единственное требование. Даже не требование. Не знаю, как назвать это. Ого! Палец перепачкался в креме, и я слезнула его. Шоколадно, сладко, и все на этом. Наверное, я стала слишком старой для сладкого. Он готов отдать мне дом, квартиру, все, что я захочу. В обмен он попросил дать ему разрешение встречаться с Матвеем. «А ты что?» «Ничего», — подняла взгляд. «Ничего, Ален. Еще 2 недели назад я бы послала его ко всем чертям. А сейчас не знаю. Мы с ним месяц не виделись. Я думала, встречу его, и мне будет все равно». «А тебе не все равно?» — заключила Аленка. «Не все равно. Он похудел, у него щеки ввалились. Я его никогда таким не видела, как будто его что-то изнутри пожирает. Я даже знаю, что совесть и вина». Вода, сброшенная в нее чайным пакетиком, потемнела. А я поняла, что не хочу чай, и включила кофемашину. В последнее время кофе я пила так много, как не пила никогда, а потому подолгу не могла уснуть. «Только не говори, что собираешься его простить». Алена села напротив меня. «Не собираюсь. Но Матвей его сын, Ален, это все. Я болезненно поморщилась, покачав головой. Как с этим всем жить? Егор любит Матвея. Если бы ему было все равно, он бы не предложил усыновить именно его. Господи, сколько же лжи! Как из этого выпутаться, Ален? Как? Она накрыла мою руку своей и сжала. Я опустила веки. Да уж, шоколад тут не поможет. Прости, дурацкая попытка пошутить. Ничего. Матвей не хочет знать Егора. Даже если я дам согласие на то, чтобы Егор общался с сыном, с этим я сделать не могу ничего. А разве ты что-то должна с этим делать? Хочет общаться, пусть вымаливает у сына прощение. Как? Его дело. Твое дело вон. Она кивнула на папку. Ты теперь богатая бизнес-леди. Да не хочу я быть бизнес-леди. Я с сыном быть хочу, только и всего. Матвей взрослый парень. Скоро он станет еще взрослее, Стась. Ты-то к чему? К тому, что не нужно посвящать ему всю свою жизнь. Я понимаю, что ты сейчас меня хочешь послать, но, Стась, у меня такой же растет, и я порой понимаю, что душу его любовью приходится отступать. Иной раз хочется обнять, провести с ним целый день, а у него свои интересы. И вместо того, чтобы обнимать, приходится просто приготовить тосты, а потом отпустить к другу с ночевкой. Она усмехнулась. Больше всего меня бесит клуши, которые из своих пацанов делают маменькиных сыночков. Разносолы на завтрак, обед, ужин, и не дай бог их мальчик поцарапается, сразу кудахчет. Не становись такой, а? Прошу тебя. Я тоже усмехнулась. Не стану, обещаю. Ловлю на слове. Алена подцепила кусок торта и положила мне на блюдце. И все-таки тебе нужен шоколад, а Витя, он тебе подходит. И с Матвеем они уже общий язык давно нашли. Для Матвея он авторитет. Так что ты присмотрись к нему. Присмотрюсь, пообещала я. Только не сейчас. Для начала я хочу развестись, а потом видно будет. Может быть, когда-нибудь. Хотя я не уверена, что хочу влезать в новые отношения. Я слишком сильно любила Егора. Выгорела, Ален. Спалила себя этой любовью дотла. Ты Феникс. Помнишь свою короткую программу, когда ты пыталась отобраться на чемпионат России? Ты была Фениксом. Ты по жизни Феникс, так что давай, показала на торт. Ешь тортик и возрождайся. А наш Виктор Федорович, я уверена, тебе с этим поможет.